Будапешт, 1873 год. Столица Венгрии. По численности населения 1,7 миллиона жителей, Будапешт, столица Венгерской республики, близок к Вене. Эти города расположены в 217 километрах друг от друга, на реке Дунай. По числу жителей они занимают 9-е место в Европейском Союзе. В последние годы Будапешт по привлекательности инвестиций обгоняет многие столицы Европы. В 2007 году Евросоюз с целью повышения экономического роста Венгрии одобрил бюджет 25 миллиардов евро для инвестиций. Будапешт иногда называют Парижем Восточной Европы. Город очень красив, но он уступает столице Франции по количеству исторических памятников. Больше всего туристов привлекает панорама Дунайской набережной, район Королевского замка, а также проспект Андраши. Не случайно эти места столицы Венгрии были занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В первом веке до нашей эры на месте современного Будапешта было кельтское поселение Ак-Инг, которое было торговым и ремесленным центром. В 89 году эта территория была занята римлянами и включена в римскую провинцию Паннония. В 106 году Ак-Инг переименовали в Аквинкум и сделали административным центром. В городе размещался римский гарнизон и около 20 тысяч жителей. Напротив Аквинкума, на другом берегу Дуная, росло поселение, которое называлось Контра-Аквинкум, современный Пешт. В 450 году римлян вытеснили племена остготов и гуннов, которые продержались до 895 года, когда на Дунай пришли венгерские племена. Они переименовали Аквинкум в Буду, и город стал первым политическим центром Венгрии. Столетием позже было провозглашено венгерское государство. В Пеште селились представители германских и франкских народностей. В 1361 году Буду провозгласили столицей Венгерского королевства, но уже в 1541 году к Буде и Пешту подошли отряды турок из Османской империи. Оба города пали, население бежало. Начался распад Венгерского королевства. Освобождение пришло со стороны австрийских войск под командованием полководца Евгения Савойского. Освобожденные города вместе с бывшим королевством присоединились к владениям Габсбургов, и в 1867 году образовалась Австро-Венгерская монархия. В 1873 году в результате слияния нескольких венгерских городов Пешта, расположенного на восточной стороне Дуная, Буды и Абуды, находящихся на западном берегу Дуная, образовался новый город – Будапешт, и началось его интенсивное развитие. От города во многие страны Европы потянулись железные дороги. В 1873 году на его улицах загорелись электрические фонари, а через 4 года были проложены трамвайные рельсы и заработал новый общественный транспорт. В 1885 году в домах богатых граждан зазвенели телефоны, и, наконец, в 1896 году под землей стали двигаться поезда. Так заработал первый на европейском континенте метрополитен. Но этот экономический рост прервала Первая мировая война. В 1918 году Венгрия отделилась от Австрии и провозгласила себя республикой. Однако пришедший вскоре к власти венгерский адмирал Миклош Хорти вернул ее в лоно королевства, хотя король так и не был назначен. В 1930-е годы Хорти установил в стране авторитарный режим, стал союзником Гитлера и вступил во Вторую мировую войну. Освобождение Венгрии наступило в феврале 1945 года, когда советская армия после ожесточенных сражений штурмом взяла Будапешт. Почти четверть зданий было разрушено, не осталось ни одного целого моста через Дунай. Восстановление города продолжалось до 1960-х годов. В настоящее время Будапешт соответствует уровню развитой европейской столицы. По оценкам журнала Forbes, столица Венгрии по своей привлекательности может войти в первую десятку великих городов будущего.